Глава 9. О том, что неприятностей много не бывает. Надо было видеть лицо Марселя. На нем постепенно сменялись самые разные эмоции. Злость, возмущение, растерянность, потерянность, принятие, укор и снова злость, только уже на себя. «Эйлин, ты так меня до седых волос доведешь!» Наконец произнес он, и из обеих его рук исчезли огненные шары, которыми он готов был крушить все вокруг и наказывать виновных, явно пребывая в состоянии аффекта. А я поняла, что и в самом деле безумно по нему соскучилась. Сделала робкий шаг навстречу, но Марсель сам быстро сократил расстояние между нами и крепко меня обнял. «Эйлин!» — выдохнул он мне волосы. «Птичка моя! Ну зачем?» «Так надо!» — ответила я, ощущая, как хорошо и спокойно в его объятиях. «Не надо!» — категорично произнес он. «Мы возвращаемся!» Негу как ветром сдуло. Я подняла голову и хмуро посмотрела ему в глаза. «Не возвращаемся!» «Возвращаемся!» — с нажимом произнес он. «Нет!» — упрямо ответила я и повела плечами, чтобы скинуть его руки, но Марсель держал крепко. «Ты не понимаешь?» «Я понимаю, что ты подвергаешь себя ненужной опасности, а еще понимаю, что ради этого ты нарушила закон и вступила в преступный сговор. И я еще разберусь, кто тебя надоумил». И он бросил неприязненный взгляд на Лайзу. Я тоже посмотрела на подругу и увидела, что напротив нее, скрестив руки на груди, стоит Даниэль и, сузив глаза, буравит ее взглядом. Впрочем, подруга от него не отставала и зеркалила и его позу, и взгляд. Искатели держались в стороне и в наши разборки не лезли, хотя явно нервничали, не зная, чем им теперь аукнется наша экспедиция. Да, похоже, у нас не шуточные проблемы. Но возвращаться я не собиралась. Мы столько сил приложили, чтобы сюда попасть, столько преград преодолели, а теперь вернуться? Ну уж нет. «Лайза ни в чем не виновата, и я никуда не пойду», отчеканила я, глядя на Марселя из-под лобья. «Я сюда шла с определенной целью и намерена ее достичь». «Тогда, может, ты меня просветишь насчет этой цели?» Сжав челюсти так, что заиграли желваки, почти прошипел он. Я растерянно захлопала глазами. «Поверит ли Марсель в то, что в пустоши есть место, где я могу стабилизировать свой источник? Согласится ли меня туда отпустить? И вообще?» Я почувствовала, как йо-йо вылез из бокового кармана моих штанов, куда шмыгнул после эпического появления Марселя, и вскарабкался по куртке мне на плечо. «Фух-пфу!» — фыркнул он. «Мы-то, может, тебе все и расскажем, только у нас есть условия!» Воинственно выставил он вперед пузико. «Ты все равно нас отпустишь по делам! Хотя нет, ты поможешь нам оформить официальный пропуск в пустошь и дашь в сопровождение роту солдат, или две, или ты...» Видимо, от нервов несло моего друга, но вдруг ее запнулся. Я подумала, что его смутил прищур Марселя, который с каждым словом становился все более угрожающим, но проследила за направлением внезапно остекленевшего взгляда ее и поняла, что пора или мне лечить голову, или кому-то ее откручивать. Но, похоже, сначала эти головы нужно спасти. Потому я сняла ее с плеча, снова спрятала его в карман и, стараясь сохранять спокойствие, попросила. «Достаточно будет просто пообещать никого сегодня не убивать». «Что?» Взгляд Марселя стал злым и обиженным. «Ты за кого меня принимаешь?» «За очень хорошего ответственного человека с устойчивой психикой и стальными нервами!» Послышалась приглушенная реплика из моего кармана, и я закивала, хотя скрыть нервный смешок у меня не получилось. «Я не понял...» Начал было Марсель и обернулся, а потом тихо, но проникновенно пообещал. «Я их прибью!» Я бы тоже не отказалась в этом поучаствовать, но сначала моих непутевых адептов нужно было спасти. И откуда они только тут взялись? Да еще целых 8 человек. Кайл, Лео, Рэй, Дарил, Шейла, Мирта, Нарая и Эмилия. Бред какой-то. Это не пустошь, а час пик на рынке. Магистры! Не ведая, что их ждет, радостно замахали они мне руками. «Мы вас догнали!» «И догнали, и вогнали, и достали, и создали кучу проблем!» Буркнул в кармане ее. «Меня?» Я недоуменно хлопнула глазами и поймала на себе такой злющий взгляд Марса, что сглотнула. «Эти ненормальные что, отправились в пустошь за мной? Но откуда они узнали и как вообще умудрились пробраться за стену?» Радовались адепты, правда, недолго. Вид разъяренного Эль Лавалье быстро привел их в чувство. А когда к нему присоединился Эль Мейр, вообще скисли. «И как прикажете это понимать?» — проскрипел Марс. Адепты переглянулись и сделали пару шагов назад. Видимо, инстинкт самосохранения наконец подал голос, и у них проснулся разум. «Стоять!» — рявкнул Эль Лавалье и придавил их к земле воздушным прессом так, что адепты попадали на землю. А потом взмахнул руками, выплескивая эмоции, и зашагал из стороны в сторону, Василиском поглядывая то на меня, то на адептов, начавших потихоньку приходить в себя и подниматься. Марсель явно решал, что со всеми нами делать. «Бежим!» — раздалось тихо из кармана. Но Марс услышал и ожег меня таким взглядом, что у меня невольно на глазах выступили слезы. Почему он так на меня смотрит? Можно подумать, я пошла в пустошь от большого желания. Я ведь его, дурака, спасала. И вообще всех. И себя в том числе. А если он сейчас нас завернет обратно, то мне только и останется, что самостоятельно ехать сдаваться в монастырь. Уж лучше здесь погибнуть, чем день за днем угасать там. Дядя всегда говорил, что я сильная, но даже у сильных есть свой предел. И кажется, я подошла к нему слишком близко. Последние месяцы я жила мыслью о том, что найду в пустоши избавление и перестану быть опасной для общества, для детей, которым преподаю. После того злосчастного бала я как никогда остро поняла, что значит нести ответственность за чьи-то жизни, и не желала стать причиной чужой смерти. Я невольно всхлипнула, развернулась и в самом деле побежала, не разбирая дороги. Пусть меня лучше съест какой-нибудь монстр, но обратно я не вернусь. «Эйлин!» — крикнул Марсель мне вслед, но я не желала его слышать. «Бежать! Бежать! Бежать! Бежать!» И мне даже удалось почти проскочить рощицу, когда я ощутила, как вокруг талии оборачивается воздушное лассо и меня тащит назад. Почти не задумываясь, срезала его с себя воздушным резаком, но продолжить побег не получилось. Марсель обхватил меня за талию уже руками. Я начала вырываться, размазывая по лицу полившиеся слезы. «Пусти! Пусти, слышишь? Лучше умереть сейчас! Лучше здесь! Лучше...» «Не лучше!» — раздалось хриплое над ухом. «Не лучше! Я не позволю тебе умереть!» Из меня словно вытащили стержень, и я обмякла в руках Марселя. «Да я ведь сама и тебя, и их, и всех скоро убью!» «Неправда, ты справляешься», — возразил он, прижимая меня к себе так, что стало тяжело дышать. Я подняла голову и посмотрела на него полным боли взглядом. «В том-то и дело, что уже почти не справляюсь!» Я достала из кармана сразу 4 накопителя. 3 из них были полны под завязку, а в четвертом до заполнения не хватало совсем чуть-чуть. «Смотри, еще несколько минут назад они были пусты. Марсель, я становлюсь опасной». «И ты решила уйти в пустошь и самоубиться здесь?» Он зло скрипнул зубами. «Я же сказал, что найду выход». «Не найдешь», — ответила я. «Некогда его искать. Зато Лайза рассказала, что здесь есть место силы, которое поможет мне стабилизировать источник». Вздохнула, вытирая слезы со щек. «Другого выхода нет». «И откуда она о нем знает?» Марсель обернулся, желая посмотреть на мою подругу, но мы успели отбежать за деревья, и нашу группу не было видно. У нее самой когда-то были такие же проблемы. Я решила, что скрывать эту информацию больше нет смысла. «Надо же!» — недоверчиво сощурился Марсель. «Какие интересные подробности! И кто же подсказал ей самой этот способ?» «Она не говорит, вернее, не может сказать. Клятва!» «Ну, кто бы сомневался!» — пробормотал он себе под нос. «Это хоть какой-то шанс!» Я посмотрела в глаза Марселя и тихо, но уверенно произнесла. «Я не вернусь, пока мой источник не станет стабильным. А если...» — судорожно вздохнула. «Если ты заставишь, то уйду в монастырь. А оттуда не возвращаются. Ты сам это знаешь». Марсель сжал челюсти. В нем явно шла нешуточная борьба. И я провела ладонью по его щеке, приподнявшись на цыпочках, поцеловала его крепко сжатые губы и попросила. «Отпусти меня». «Нет». Решительно ответил он, и я ощутила, как мной начинает завладевать отчаяние. «Я пойду с тобой. И если Лайза ведет тебя в ловушку, то лично оторву ее белобрысую голову». Я растерянно захлопала глазами. «А как же адепты? Кто отведет их обратно?» «И сами без проблем дотопают до академии». Зло рыкнул он. «А Даниэль за этим проследит. Пошли. Нужно уходить из этой рощи. Скоро на запах крови пожалуют падальщики. Не хотелось бы с ними встречаться». Вот только далеко не всем планам Марселя суждено было сбыться.